Крученых. Остроножка. Лили Юрьевне Брик. Сквозь бронированные камни, крыши и карнизы, сквозь грохочение улиц, шелк и шум, остроногая, упор волчка, пылающий косой струистая, Лиля катилась по канату, раз куда-то, «Эт вуаля!» Канат вертис, телеграф дорогу, и, высунув язык к коснячеству, неслась обратно, да так что в оторопи ватман, затормозив зудки, трамвай оставив в столбнике, из искры ей преподнес букет, весночку прызнув огнятыми, связывая всех, срывая из ушей оконных вату за тем, что нет острее языка и пальчиков, и ног, чем Лилины в аэростаккато. 1924 год. Л.Ю.Б. Хочу покрыть съемку Кирс. Лечу, тороплюсь, волнуюсь. Жмаю сердце таксомотор, как будто меня щекочет Луэс прорвать последний затор. Как будто с Марса сорвался и упал в Гендриков переулок. О, славься, славься, славься, сегодняшний день, счастливый турок. 30.10.29. Долго все свои таланты Лиля прятала под спудом, но судьбы свершился ромбус, мы узнали золотичку, мы узнали, наконец, блещет бешено звездою, полыхает здесь сердечко, Лиля скульптор, Лиля критика художник, словом, Лиля удалиха, потому дарю ей эту редкость, шоколада эту плитку. А букетом хризантемой рукоплески пятерых сердец. 21-2-43. В подлиннике стоят 5 автографов. Катанян, Соколова, Брик, Крученых, Харджиев. Открыт шлагбаум. Блюдо-праздник повторился очень скоро. Он шага не убавил, обед не убежал на револьверный выстрел. Просто, так сказать, пошла у нас сплошная канифоль. Симпозии, вакханаль, обжорство напряжением 1000 вольт. Но букетом совершенства, примадонны естества, это круги витамина, концентраты без конца, но пределом очевидства это Лиля, шеф-альхимик, пышнотворец разговора, виночерпий мастерства. 21-2-43. Л.Ю.Б. Весна такая, что даже из ада струится снеговая прохлада. Майский троллейбус чертит в воздухе ребус, преподносит Лили кум, золотую лирику. 1.15.05.54. Москва. Юбилейно-поэтические бравады. Мгновение стой, изобилием брызжет рог, что за роскошь, что за стол, кукуруза, рагу из музы, белоножка, шампиньон и воздушный пирог. Их вкушают Коля, Тодя, Кручка, Вася, сама Лиля, чемпион. Головокружительно необычно, среди речей, друзей сердечных, закадычных. В уютной компании мы встретим весну в феврале, пускай заревут все гортани, да здравствует Лиля Брик и Эльза Триоле, бокал кипучий подымает за всех граф Монте-Круче. 21 февраля 1956 года, Москва.